Ты знаешь, какой тяжелой иногда бывает правда. Его больше не заботило, хочет ли Эверт, чтобы он сидел. Он встал, посмотрел в окно, провожая взглядом машины, которые двигались от одного красного сигнала светофора до другого. Сделал пару шагов по комнате и прислонился к стене с книгами. Ты тот человек, с которым я провожу почти все дни. Больше, чем с женой. Больше, чем с сыном. И я не развлекаться сюда пришел. Я тут, потому что у меня нет другого выхода. Эверт Грэнс откинулся на спинку кресла и внимательно смотрел на Свена. Ложь, Эверт! Дьявольская ложь! Тот не пошевелился и не сводил с него глаз. Ты солгал. И я хочу знать, почему. Эверт Грэнс фыркнул. Не как у меня тут прокурор завелся. Я хочу, чтобы ты ответил на мои вопросы. Фыркать и обзываться можешь сколько угодно. Я готов. Он снова отошел к окну. К огням машин, которые двигались все медленнее. Так хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Я взял больничный на 2 дня. Однако стоишь тут вполне здоровый и играешь в допрос. Я не был болен. Я ездил в Литву, в Клайпеду. Меня послал Огистом. Свен Сунквист предвидел это. Он знал, что сейчас Эверт вскочит и заорет. «Чертов прокурор! В Литву! За моей спиной!» Свен подождал, пока тот отключится. «Присядь-ка, Эверт!» «Да пошел ты! Сядь, я сказал!» Эверт Грэнс поколебался, посмотрел на Свена и уселся снова, положив ноги на скамеечку. «Я встретился с Аленой Слюсаревой. В аквариуме. Это такой аттракцион для туристов в Клайпеде. Нам нужно было, чтобы она рассказала, как по просьбе Лидии Грояускас она принесла в южную больницу пистолет и взрывчатку». Свен выждал. Реакции не последовало. О том, как она переговаривалась с ней из больницы. По мобильному телефону. Он посмотрел на человека в кресле. «Скажи хоть что-нибудь. Отреагируй. Только не смотри на меня так». И перед тем, как расстаться со мной в китайском ресторане, она задала мне странный вопрос. Она спросила, зачем я спрашивал ее обо всем этом. Потому что она уже все рассказала. На допросе. Другому шведскому полицейскому. Тишина. «Не молчи, Эверт!» Ни слова в ответ. «Скажи хоть что-нибудь!» Эверт Грэнс рассмеялся. Он хохотал до слез. «Ты хочешь, чтобы я что-то сказал? А что я скажу? Что 2 сопляка в погонах так ни хрена и не поняли?» Он засмеялся еще громче, отирая слезы рукавом. «Ну, про Огиста я все знаю, каков он гусь. Но ты-то ты! Ты как можешь быть таким молокососом?» Он взглянул на незваного гостя, который позвонил в 20:00 в воскресенье, в самый разгар его законного уединения. Он продолжал смеяться, теперь тише, качая головой. «Преступница Грояускас погибла. Пострадавший Нордваль погиб. И кому какое дело? Зачем? Да почему? По крайней мере, народ, налогоплательщиков наших, которые нам зарплату платят, это не интересует». Свен Сунквист так и стоял у окна. «Заорать? Перекричать его, чтобы не слышать, что он несет? Нет, он же знал, что скрывается за этим напором. Страх. Эверт, это и есть твоя правда? Нет, Свен, она твоя. Нет, никогда. Видишь ли, мы с ней тогда не закончили разговор. В аквариуме. Потом мы встретились в ресторане в центре Клайпеды. И Алена Слюсарева рассказала мне, как их с Грояускас 3 года возили по всей Скандинавии, как товар. Про 12 палок в день, про тюрьму, рабство, унижение. Я словно сам все это испытал на собственной шкуре. Рогипнол, чтобы забыться, водка, чтобы отключиться, чтобы выжить с этим стыдом в душе, потому что он никогда их не оставит. Эверт встал и направился к двери. Он махнул Свену, чтобы тот следовал за ним.